кого назначили заказчиком. Это же чушь. Заказное убийство и Наташка – это из разряда фантастики. Ты это знаешь, я это знаю, а следователи копают. А теперь представь, как меня описывает Санина родня. У Ивана-то давно никого в живых не осталось, а я какого-то племянника его лечил как-то, Трофима, наверное, он все о тебе спрашивал. Это тоже со стороны его первой жены племянник, единственный нормальный из всей своры. Иван его привечал, он часто у нас в гостях был, управляющим сейчас работает. И что тебе приписывают? Как что, ребенок у меня не от Ивана, еще и сильным одаренным явно будет. Первые всплески уже начались. Хотя ему и трех еще нет, неожиданно гордо произнесла она, где-то в это время все и начинается. Да, не знала, но не суть, просто всплески начались, а сам посуди, как это со стороны смотрится. Окрутила богатого мужчину, а тут стало ясно, что ребенок не его, вот и. Наталья опять всхлипнула, других версий полиции не надо, я разберусь. Подожди, это еще не все, что еще-то, обвинение в изнасиловании вашей собаки, поедание детей, Егор, не смешно, оборвала меня подруга, извини, я не на тебя злюсь, знаю, но дослушай, как раз Трофим мне намекнул, Иван сам по себе был никому не интересен, я, что уж говорить, тоже, а вот если привлечь сюда еще тебя, я честно не понимаю, как мои беды могут тебе навредить, но, пожалуйста, будь осторожен, я тогда повела себя как дура, не спорь, но дважды на одни и те же грабли. Потому к тебе и поехала, и если что, глаза ее опять налились слезами, позаботься о ребятах.